Джек услышал в трубке короткие гудки и вновь тревога, как ледяная змея, медленно вползла ему в душу. Утром на студии Катя сказала Виктору. Он опять звонил, требовал, чтобы я прилетела домой. — Ты не можешь сейчас никуда улететь, — резко и нервно ответил Виктор. — Иначе вся картина рухнет к чертовой матери. — Он на взводе, Виктор, — тихо проговорила Катя. — Он что-то чувствует. Он весь в тревоге и на нервах. Ну что он может чувствовать? Скажи на милость, ну что? Не знаю. Что-то подозревает. Боюсь, он может прилететь сюда сам. Ну и пусть прилетает, и слава богу, махнул рукой Виктор. Мы у него еще денег попросим. Это не пустые слова, Виктор, пойми. Не пустые слова. Устала, ответила Катя. Если бы все было в порядке, он не стал бы каждый день так яростно названивать. Помнишь, я как-то при тебе ему сказала по телефону, я тогда была сильно пьяная, что ты сказала? Что мой режиссер, то есть ты, уверен, что убийца моей матери — это он. Ты забыла об этом разговоре? Мы тогда веселились у художника Григория. — Да, помню. — Помню, — поморщился Виктор. — Ты думаешь, он придал этому значение? — Он что, не понял, что ты сильно выпила? — Думаю, понял. — Тогда в чем дело? — Пьяная женщина молола чушь собачью. Нужно быть полным идиотом, чтобы придавать этому серьезное значение. А если это он убил? Катя спокойно и бесстрастно смотрела на него. Тогда любая пьяная чушь может показаться подозрительной. Ты так не думаешь? Вполне возможно, Катя, я не спорю, но ведь ты-то уверена, что это не так? Что такое невозможно, что это всего лишь художественный вымысел для сюжета картины? Я и сейчас в этом уверена, — ответила Катя и поняла, что соврала. Виктор, остановившись посреди комнаты, внимательно посмотрел на нее и тоже понял, что она сказала неправду. Проговорил: — Тогда зачем ты строишь всякие предположения? Если он к этому... Виктор замялся. Убийству не имеет отношения, то чего ему нервничать? Что-то подозревать? С какой стати? И что ты сможешь изменить, если приедешь туда? Если он что-то подозревает, то подозрения только усилятся. Он начнет тебя расспрашивать. Ты не выдержишь и выложишь ему все, что думаешь. И что тогда? Тихо перебила его Катя. А черт его знает. Нервно пожал плечами Виктор. — Я тебе что, Шерлок Холмс? Майор Пронин? — Ты хуже, — сказала Катя. Они находились вдвоем в режиссерской комнате. За эти дни Виктор осунулся. Недельная щетина покрывала щеки, глаза лихорадочно блестели. Он открыл дверь в другую комнату, сказал громко. — Эй, ребята, кто-нибудь, девочки, кофе сделайте, пожалуйста. Катя сидела на диване, курила, стряхивая пепел прямо на пол. — Я думаю, ты зря психуешь, — начал снова Виктор, но Катя перебила его. — Это он психует, тем более. Ни ты, ни я ничем тут помочь не можем. Нам нужно закончить картину, Катя. — Я уже жалею, что ее начала. Что написала эту книгу, этот сценарий. Потухшими глазами она смотрела в окно. Это кино добьет меня окончательно. — Ну, милая моя! — Виктор ударил себя руками по бокам, продолжая ходить по комнате. Открылась дверь, и оператор Вадим внес поднос с тремя дымящимися чашками кофе и вазочкой с печеньем. — Как в лучших домах Лондона, — сказал Вадим. Поставил поднос на стол, прямо на разбросанные по нему фотографии. Виктор подошел к столу, взял чашку, отхлебнул сразу большой глоток кофе, обжегся, сморщился от боли. — Это не водка, милок, — усмехнулся Вадим. — Кофе надо пить маленькими глоточками. И так к черту. Материалы из проявки выдали. Ты смотрел? Все в норме. За ними осталась одна сцена отъезда Фельдинера-инженера. Обещали выдать послезавтра, — ответил Вадим. Виктор взял вторую чашку с кофе и подал Кате, сидевшей на диване. Кивком головы она поблагодарила его, отпила глоток и поставила чашку рядом с собой на диван, затянулась сигаретой. — А вечерний проезд ничего себе получился, — говорил Вадим. — И разговор в машине. Такие классные крупешники, пальчики оближешь. Я смотрел и сам себе сказал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Слышь, Катерина, за такие крупники ты мне дополнительно платить должна. Ставлю рубь за 100. Оскара получишь за такую роль». Вадим внимательнее посмотрел на нее. «Ты слышишь меня, Катя?» «Слышу». «Что у вас тут произошло? Поругались, что ли? Ну, сколько можно, ребят? Ну как у вас только сил хватает еще и ругаться?» «Помолчи, Вадим». Тихо сказал Виктор и снова отпил глоток кофе, закурил новую сигарету и присел на диван рядом с Катей. В дверь постучали, и вошла Нина Константиновна. — Виктор Олегович, звонила из монтажной Лидия Павловна. Четвертую и пятую части она закончила. Когда вы придете посмотреть? — 7:00. Виктор посмотрел на часы. — И пусть приготовит 6-ю и 7-ю. Может, успеем начать хотя бы. Ассистент кивнула и вышла из комнаты. Виктор покосился на Катю, сказал: — Может, лучше будет, если он прилетит сюда. Посмотрит, как идут съемки, повидается с тобой, успокоится. — Не знаю. Вздохнула Катя и отпила еще глоток кофе. Честное слово. — Я боюсь, Вить. — Чего? — Что не выдержу и выложу ему все, что думаю. — Но ведь если ты полетишь туда, может быть еще хуже. — Что же может быть еще хуже? — усмехнулась Катя. «Вы про что толкуете, ребята?» Переводя взгляд с Виктора на Катю, спросил Вадим. «Или, может, мне выйти?» «Слушай, отстань, а!» Нервно ответил Виктор, зло посмотрев на него. «Ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь, и не валяй дурочку. Речь идет о твоем муже, Катя!» Нарочито вежливо и спокойно спросил Вадим. «Ты угадал, майор Пронин. Речь идет о ее муже». — отчеканил Виктор. — Еще вопросы будут? — Ну зачем же Пронин? — улыбнулся Вадим. — Это звучит оскорбительно. — Я согласился бы на штандартенфюрера Штирлица. — Слушай, отвалил бы ты, — еще раз попросил Виктор. — Дай поговорить спокойно. — Мне уйти, Катя? — после паузы спросил Вадим. — Нет-нет. — Что ты, Вадим? — У нас нет никаких особенных секретов, — поспешно ответила Катя. Вадим победоносно взглянул на Виктора, проговорил. — Вадим треплом никогда не был, к сведению некоторых господ товарищей. Ведь нам осталось снять самые главные сцены, Катя. Виктор потер виски, допил кофе. — Где... Я узнаю, что убийца матери мой муж. Именно. И мы еще не придумали, что ты будешь делать, когда это узнаешь. Виктор внимательно посмотрел на нее. То есть мы не придумали финал фильма, от которого зависит весь фильм. И моя жизнь. Невесело усмехнулась Катя, затягиваясь сигаретой. Смешно, правда? Ну, зачем так? Виктор поднялся, вновь заходил по комнате. Это всего лишь фильм. Фантазии художников. У нас в начале картины будут титры. События и действующие в фильме герои вымышлены и к реальным живущим людям отношения не имеют. Все совпадения случайны. Этим мы освобождаем себя от всякой ответственности. Понимаешь? Ты себя освобождаешь. Но не меня, — ответила Катя. Я сама себя не могу освободить от ответственности. Ну что ж, ну что ж. Виктор быстрее заходил по комнате, почти забегал. Тогда лавочку придется закрывать. — А другой финал ты снять категорически не хочешь? — спросил Вадим. — Какой другой? — остановившись перед ним, чуть не заорал Виктор. — Кто убил ее мать? КГБ? — Бред пьяного матроса. — А тогда кто? Кто? Кому Ольга Александровна могла открыть дверь сама? Грабителю, которого не знала, и в присутствии этого грабителя стала звонить по телефону. Куда? Может, в милицию? Вы из меня хоть дурака-то не делайте. Ну, что ты разорался? Ну, чего? — спросил Вадим. Я тебе доктор Ватсон, что ли? Хорошо. Я тебя спрашиваю, доктор Ватсон. Спокойнее, — проговорил Виктор. Мы должны закончить картину или все труды псу под хвост? Об этом, я думаю, лучше спросить Катю, — пожал плечами Вадим. Прежде всего, это касается ее и в материальном, и, так сказать, в моральном плане. Прости, Катя, может быть, я не так сказал, но Вадим вновь красноречиво пожал плечами. Виктор, но ведь у меня в сценарии другой финал. И убийца называется другой, — неуверенно проговорила Катя, — КГБ. Виктор закатил глаза к потолку, хлопнул себя по бокам. — Пойми, Катя, это сотни и сотни людей, а кино — искусство конкретное. Кто именно зритель хочет увидеть лицо убийцы, хочет знать, как это произошло? И понес ли убийца наказание? Вот таков закон искусства кино. Если бы я был уверен, что это сделала КГБ, я не стал бы снимать. Даже за 100 000 гринов. — Почему? — спросил Вадим. — Потому что это скучно. Банально до тошноты. Сколько таких картин уже снято? Просто диву даешься, с какой скоростью они появляются. Романы, повести...